Глава 6. Хелена. Джон Хенрик, Эллен Аскаль. The Way You Make Me Feel. Он оказался таким же, как на фото. Это было хорошо, и это было плохо, потому что Микаэль Хелене понравился. Живое лицо, улыбчивое. Действительно высокий рост и очень хорошая машина, что стало для нее неожиданностью. Личный трак, но совершенно не похожий на тот, на котором она добиралась недавно до магазина. Этот был белым, дорогим, обшивка не дребезжала, салон уютный и ухоженный. В последний раз за ней мужчина заезжал, чтобы отвезти на свидание, кажется, в прошлой жизни. Ладно, пусть это не свидание, неважно. Она держала в руках розу, которую ей передали в салоне. Таяла от звуков мягкой и мелодичной музыки, комфорта, внутреннего и внешнего. Неужели ее поиски увенчались успехом? Микаэль водил неторопливо, но уверенно. Руки на руле красивые, запах мужского парфюма. Как она встретила среди куч навоза нормального человека? Повезло? Может, небеса иногда наблюдают за людскими страданиями? И когда определенный индивид набирает по судьбе достаточно знаков минус, ему дают плюс. Это ее день, ее момент. Ресторан ей понравился. Он оказался не пафосным и почти пустым, с высокими окнами и приглушенным светом. Окна выходили на просторный двор, окруженный забором. Защита от вандалов. Столик они выбрали дальний, угловой, с отличным видом. «Ты голодная? Что будешь пить, есть?» Сидели друг напротив друга. С ним было легко, весело, как с другом в первую очередь. Новое для нее ощущение, непривычное. «Кофе и десерт. Выберу клубничный». «Тогда я тоже кофе, только с апельсиновой цедрой и сливочной шапкой. А десерт возьму, как у тебя». Она боялась пауз, но их не было. Пока ждали свой заказ, Микаэль спрашивал, чем она любит заниматься, как проводит свободное время. Хелена говорила, ей было интересно говорить. Ей нравилось, что ее слушали, слушали с удовольствием. «Я люблю вот это, а ты? А я это?» Мик, так она решила его про себя называть, говорила о семье, брате, о маме. Оказывается, все в семье, включая тетю, были медиками. Он один выбился из клана, ушел в информационные технологии. Что ж, и та, и другая область будет востребована всегда. Ей было почти нечего рассказать про свою семью. Тема перешла на путешествия. Они оба родились еще тогда, когда границы были открыты. Успели чуть-чуть посмотреть мир, теперь сравнивали впечатления. «Помнишь цвет моря в Кинарии?» «Я видела его однажды. Очень давно». «Как тебе десерт?» «Вкусно. И кофе отлично сварили». «Давно ты на этом сайте знакомств?» «Давно». Хелена смутилась, пояснила. «Я больше захожу, смотрю. Встречаюсь мало». «Почему?» «Неграмотно пишут, предлагают интим и ничего более». «Дураки». Микаэль смотрел прямо и укоризненно. Укоризненно не на нее, на тех идиотов, которые, по его мнению, пропустили роскошную девушку мимо внимания. «А любишь знакомиться, если к тебе подсаживаются мужчины?» «Какие мужчины?» Ей было смешно. «Я никуда не хожу, работаю дома. Сплошная математика». «А если бы такой подсел?» Все равно бы не прокатило. Я требовательная». «Так и должно быть». Он любовался ей. В какой-то момент Хелена поймала на себе взгляд заворожённый, восхищенный, замерший. Она давно таких не видела, может, не видела никогда. Так восхищались пацаны девчонками раньше, когда все было честно, искренне и не наиграно. И вспорхнули вдруг разом все бабочки, спавшие до того годами. Эти бабочки, наверное, полагали, что так и умрут в темноте от голода и скуки. Но тут нутро залил перламутр их радостных искр. Хелена вдруг поняла, что уже хочет новой встречи, думает о ней. Не то чтобы планирует. Ну да, планирует. Как состоятся еще поездки на белом комфортном траке? В кино, на набережную, где выделен безопасный прогулочный отрезок. Ей представлялись они двое, прогуливающиеся за руку, смеющиеся, болтающие обо всем на свете. После Микаэль придет к ней домой, она вылежит квартиру, приготовит ему что-нибудь вкусное, и они будут, укрывшись пледом, смотреть новый сериал. Вспыхнули все надежды разом. Надежды на великолепное продолжение, светлый совместный путь. Ведь когда человек на тебя так смотрит, это ведь... Не просто так. Это потенциал. Хороший знак, что симпатия взаимна. Какую музыку слушаешь? Старую. Редко новинки. Не поверишь, но я тоже. Иногда, правда, люблю клубную, она бодрит. А я совсем не слушаю клубняк. Люди на то и разные, чтобы отличаться. Ощущение родства не проходило. Ее бы воля, она бы растянула время до бесконечности, перепробовала все блюда и напитки, лишь бы встреча не заканчивалась. Ты вообще считаешь себя правильной девчонкой? Не особенно. Просто раскрываешься ведь не со всяким. Согласен. Но когда находишь правильного, хочется проживать с ним все, все опыты. Ага. Хелена уже их проживала в собственной голове. И предвкушение грядущего счастья росло. «Ты ведь не торопишься? Посидим еще. Десерт закончился, кофе тоже. «Я закажу еще. Может, с яблоками и орехами?» «Я объемся». «Объедимся разок вместе». Он так тепло улыбался, что перламутровые бабочки выводили внутри узоры будущего гармоничного счастья. «А давай». Это «а давай» стало их символом. Чуть-чуть сумасшедшим, веселым, одним на двоих. Лен. Кори Харпер. Entertainment. Почти час, навострив ушки на макушке на случай раннего возвращения, он разбирался с файлами на чужом компьютере. Вчитывался в оригиналы посланий, пытался понять шифр, логику, кодирование. Но сдался. Лишь пришел к выводу, что эта девка должна быть гений. Эйден неплохо понимал сложные математические алгоритмы, но тут личная, разработанная Хеленой система, не поддавалась анализу. В ней присутствовали непоследовательные ошибки, и его мозг вскипел. Хорошо, что Дрейк заставил его запомнить уже готовые измененные шифры, что не придется самому вникать в детали. Если с хозяйкой квартиры что-то случится, нужно будет просто подменить одно другим. Легкая работенка. Вот только ни черта не легкая. Он должен был работать кем-то на вроде призрака, существовать в пространстве и как бы не существовать. Спустя еще полчаса Лен поужинал хлебцами и паштетом, выпил чаю, сходил в туалет. Решил, что по-большому, если что, придется ночью. Или в моменты непродолжительных отсутствий Хелены. Да. Почитал местные газеты, поморщился от провокационных политических призывов, пробежал глазами по статейкам, намеренно нагнетающим в массах тяжелую атмосферу. В очередной раз понял, как хорошо и спокойно в Нардейле, да и в целом на уровнях. Когда уже придет первое послание, сдвинуться бы с мертвой точки. Наверняка ведь начальник знал и точное время прихода нужных сообщений. Мог разработать план интереснее, легче. Ну, что есть, то есть. Когда Эйден расслабился в кресле и хотел закинуть ноги на стоящий рядом диван, послышался шум в коридоре. Она не вошла, вплыла, довольнее некуда. И он понял, рукопожатие прошло отлично. Из ауры словил. Ее довезли до дома, даже подержали в машине за руку. Но поцелуев не было. Все безобидно. Пока все хорошо. Конечно, он уже стоял у стены, когда Хелена, сбросив обувь, прошагала мимо. Но прошагала не до конца. Вернулась, взяла его за руки и потанцевала с ним, как с живым манекеном. «Аж три, Было классно, знаешь? Она сжимала его за пальцы, потому что ее распирало счастье, потому что хотелось с кем-то поделиться. С таким же успехом, не будь его в квартире, потанцевать с висящими шторками. Он, конечно, тут же включился. Все прошло хорошо? Да, он замечательный. Микаэль довез меня обратно. Отлично. Я ничего не готовил на ужин. И не надо, я не голодная. Его руки выпустили так же неожиданно, как взяли. Хелена, напевая мелодию без слов, прошла в кабинет, где находился платяной шкаф, принялась переодеваться. Спустя пару минут прокурсировала на кухню. Вернулась, держа в руках бутылку с вином и телефон. Собиралась общаться с ухажёром дальше, ловить кайф. Заперлась в кабинете, откуда вскоре послышалась негромкая музыка. Он улавливал даже звук касания пальцев по экрану телефона. Других развлечений все равно не было. Лен стоял у стены. 40 минут, час. Кажется, вечность. Одна песня сменялась другой. Иногда о край бокала звякало горлышко бутылки. Ей было хорошо. Он скучал. В какой-то момент принудительно поставил себя на режим отдыха, отключил голову, приглушил восприятие звуков, пробовал скоротать время. Глаза открыл около 11 вечера. Музыка уже не играла. Постояв, Эйден какое-то время прислушивался, затем осторожно толкнул дверь в кабинет. Хелена спала. С телефоном на груди, в домашней майке, тонких хлопковых штанах. Излучала умиротворенную ауру. Лен покачал головой. Хоть бы умылась. Тяжело ведь утром будет глазам после сна с макияжем. Но ощутил облегчение. Ему тоже нужно нормально отдохнуть. Он запрограммирует девчонку так, что та проспит в кабинете до 9 утра. Сам он отправится в спальню, встанет раньше, чтобы успеть умыться, принять душ, поесть. Свежее белье нашлось в шкафу. Он просто бросил его на чужую постель, не стал натягивать наволочку на подушку. Расстелил новую простынь поверх уже лежащей, укрылся под одеяльником. Впервые выдохнул, закрыл глаза. Неужели как белый человек? Она не проснется до назначенного им времени. Сам он встанет в 7 часов, для сна хватит. Какое-то время Лен ворочался, слишком активно работал мозг. Хотелось, чтобы уже завтра первое сообщение пришло. А еще лучше следом сразу второе и третье, чтобы не привыкать существовать в нечеловеческих условиях. Не спать в чужой спальне, не пребывать круглосуточно на стрёме. Всё-таки действовать он любил больше, чем бездействовать. И, наконец, уснул.